Глава 5. Июнь 1066 года от Рождества Христова. Безымянная Хазарская крепость. «Андрей! Половцы!» Встревоженный суровый голос Радея вырвал меня из сладкого забытья. Рывком встав, я сразу потянулся к перевязи с мечом, даже не посмотрев на испуганно вскинувшуюся Дилару. «Сколько? Пока разъезд». «Ясно». Выскочив из шатра, я уже привычно для всех заорал. «Десятники, ко мне!» Натренированные моим криком трое варягов, наиболее опытные воины, которым я и доверил рубак топорников, а также пятеро русичей лучников, стояли передо мной через 2 минуты. Впрочем, судя по полному боевому облачению и горящим глазам, новость они узнали еще раньше меня. «Могута, Ингвар, берите свои десятки и спускайтесь к ладьям. Забирайте всю смолу, канаты и сбивайте набойные доски. Ян и Макар, вы с вашими лучниками прикроете их на поле. Никита, Глеб, ваши десятки на стену. Михаил, начинайте поднимать наверх связки со стрелами, поставьте 2 чана у ворот и 1 у пролома. Умир, твой десяток дежурит у ворот». Ко мне тихо обратился Радей, до того держащийся сзади. «Воевода, по имени Новгородец величает меня наедине, перед людьми проявляет всегда больше уважения. Молодец. А разве нам не стоит сохранять ладьи? Вдруг половцев будет очень много и...» Судя по встревоженным взглядам десятников, они разделяют опасения телохранителя. «Ну что же?» «Нет, не стоит. Корабли нам не затащить и внутрь их не заволочем. Тянулась бы стена вниз, отгородив сходни, тогда еще можно было что-то подумать. Да и то, мало нас. А так из досок собьем дополнительные заборолы, вся лишняя защита от стрел степняцких будет. Все, за работу. Времени у нас, чую, немного осталось». Люди дернулись, но тут заговорил Магута. «Воевода, так может, оставим крепость?» Я аж дернулся от накатившей злобы. «А возвращать как будем?» Внезапно ударили, и то 50 гридей потеряли. А сколько ляжет в землю, если половцы ворота закроют, а? А их штурму подготовятся. Не трусьте, браты, эти стены им не одолеть. До полудня степняки нас не беспокоили, лишь вдалеке маячил их разъезд. Так что мои люди успели практически целиком расшить борта одной из ладей и содрать часть досок с другой. Но после на горизонте показался один пыльный столб, затем другой, третий. И к вечеру на незначительном удалении от крепости вырос крупный лагерь, человек под 400. Нечего и думать о вылазке. Весь день стучали топоры, сбивая заборолы. Доски между собой или хитро скреплялись насечками, или увязывались. Весь день трудились дружинники, оставшимися от прежнего поселения заступами. В срочном порядке рыли землянки и еще один колодец. Мы готовились к штурму. Но на следующее утро он не последовал. И днем не последовал, и ночью. Только вот число половцев как минимум удвоилось. И на наших глазах степняки повели в лес несколько десятков русских мужиков, судя по рубахам и лаптям. На некоторых четко виднелись кровавые подтеки, полон. И вскоре в лесу послышался громкий стук топоров. Вечером мы спускали котлы со стены и варили в них горячую пищу, по одному съедая уцелевших до того коней. Днем дежурящие на стене ратники подкреплялись некоторым количеством вяленого мяса и рыбы. Утром на восходе завтракали вареные конины, оставленные с вечера. Все гриди выглядят мрачно, во взглядах молодых воев читается тоска. Особенно она усилилась на третий день, когда к половцам прибыло еще пополнение, причем числом не меньшим, чем в первый день. Теперь их уже под 1500. На четвертый день я ждал штурма, и ожидание это было каким-то болезненно нетерпеливым, трудным. Ведь штурм — это будущая гибель, смерть, возможно, моя. Но странное дело, оказалось, что ждать боя гораздо сложнее, чем принять его. А ведь прошло-то всего 3 дня с момента появления половцев. Страшно себе представить, как в позднем средневековье некоторые города и крепости сидели в осаде месяцами. С Диларой я практически не виделся. Теперь, когда враг подступил к крепости, а вся дружина спит на стенах, я считал невозможным отрываться от людей и проводить ночи рядом с девушкой, когда все остальные ждут встречи со смертью. И вообще, сейчас напряженные воины могут увидеть в половчанках врага и сорвать на них раздражение, пока я не вижу, сорвать любым способом. Поэтому семью местного хана я спрятал в одной из наспех вырытых землянок, оставив при них Радея. Только новгородцу я могу полностью доверять. И все же, к добру или худу, но степняки мои ожидания оправдали. На четвертый день крепость по широкой дуге стал обтекать отряд из 500 воинов с 5 здоровыми лестницами. И столько же замерло со стороны ворот. Кроме того, кочевники заставили полонянников срубить примитивный таран, подвешенный между деревянными балками бревно с крепким навесом, но без колес, переносимое вручную. Впереди их замерли воины с десятками вязанок хвороста. «Лучники,